8. На завтра взрыва не было. Не было его и через день. И в последующие дни тоже. Тревога понемногу улеглась. О бомбах уже и говорить перестали, только вспоминают иногда. Магазин снова набрал крейсерскую скорость и как будто вышел за пределы взрывоопасной зоны. Лиман играет в боцмана с небывалым усердием. Старикашки Тео играют в строителей империи. Сам Тео ежедневно пополняет альбом малыша. Легавые продолжают шмонать служащих и покупателей, те поднимают руки и хохмят кто как может. Синклер потерял 800 сотрудников и вновь обрел 800 служащих. Лисифер повторяет лозунги ВКТ, а Лиман — лозунги родной фирмы. Я каждый день получаю очередную порцию ругани. Сидя на голодном пайке моего истощающегося воображения, Жип Гиена и Бак Бакин начинают выбиваться из сил. Ребята уже грозятся, что перейдут на телек, если я не придумаю что-нибудь интересное. Лауна больше не звонит. Все вошло в норму. До 2 февраля. Деваха обалденно хороша. Этакая львица. Темно-золотистая грива спадает пышными волнами на широкие и, насколько можно судить, мускулистые плечи. Бедра, как у итальянки, и мерно покачиваются. Она не так уж и молода, как раз в возрасте оптимальных форм. Верх юбки, тесно облегающий зад, обнаруживает контуры трусиков, сведенных до минимума. Так как в ожидании очередного вызова мисс Гамильтон я все равно слоняюсь без дела, решаю последовать за прекрасной незнакомкой. Она идет не спеша, пороется там, пороется здесь. На ее открытых до локтя руках болтается какое-то как бы восточное серебро. У нее длинные нервные пальцы, смуглые, гибкие, охватывающие со всех сторон любой предмет, которого она касается. Я следую за ней с проворством рыбы, каковой давно уже стал в мутных водах магазина. Время от времени нарочно теряю ее из виду, чтобы встретить немного спустя на пересечении двух проходов. И во время этих как бы случайных встреч с удовольствием ощущаю, как под действием адреналина, разливающегося по сосудам, внутри у меня начинается всеобщая мобилизация. Одно досадно. Мне никак не удается поймать ее взгляд. Слишком густая у нее грива. И слишком подвижная. Она же, естественно, меня не замечает. Казенный костюм кого хочешь превратит в человека-невидимку. Эти кошки-мышки все не кончаются, и я уже дохожу до полной кондиции, когда это происходит. Минут 5, не меньше, она ошивалась в отделе шерстяного трикотажа. И вдруг ее пальцы вытягиваются, изгибаются, и тоненькая вязаная кофточка целиком исчезает в ее ладони. Затем рука исчезает в сумке, как будто сумка ее проглотила. И выплюнула, уже пустую. Я ее видел. Но с другой стороны прилавка, Казнав, этажный легавый, тоже видел ее. По счастью, я ближе к ней, чем он. И пока, оскалив клыки, он обходит прилавок, я быстро преодолеваю те 2 метра, которые отделяют меня от прекрасной воровки. Сую руку в ее сумку, вынуждая тем самым красотку обернуться ко мне, вытаскиваю кофточку и прикладываю к ее плечам, как бы для примерки. И одновременно цыжу сквозь зубы с решительным видом. «Не поднимайте шума, дежурный охранник у вас за спиной». Она среагировала как космонавт. Не только не стала возмущаться, но еще и подала реплику красивым грудным голосом. «По-моему, идет, а? Как тебе кажется?» От неожиданности отвечаю слегка не впопад. «С глазами, да, тетушка Джулия, а с волосами не очень». «И в самом деле, ничего кроме глаз я не вижу. 2 миндалины с золотистыми крапинками, окаймленные ресницами, которые почти касаются моего носа». А за этими миндалинами, из-за ее плеча, 2 других глаза уставились в меня, как дуло автоматов. Это шары Казнава. Я небрежно бросаю кофточку на прилавок, беру другую и прикладываю к плечам девушки, откидывая голову назад с видом эксперта. Придя в себя, Казнав немедленно приступает к выполнению служебных обязанностей, без церемоний. «Кончай ломать комедию, малосен! Я прекрасно видел, как эта девка сперла первую кофточку!» «Эта девка, разве так разговаривать с покупательницами? Чему тебя учили?» Я произношу это таким тоном, как будто думаю совсем о другом. Дело в том, что 2-я кофточка, а это точно, в тряпках я неплохо тяну, как нельзя лучше идет моей очаровательной львице. И я говорю, «А вот это как будто специально для тебя связано, тетя Джулия». Надо сказать, не я один залюбовался тетей Джулией. Еще с 30 клиентов стоят, разинув рот, и глазеют. И среди них старик и старушка с абсолютно белыми волосами и зеленой хозяйственной сумкой в руках. Они стоят с растроганным видом и буквально пожирают нас глазами. «Малосен, не мешай мне, пожалуйста, работать!» Это казна выступает. В это время поблизости от нас один из старикашек Тео сует в карман халата массажный прибор. «Я не мешаю тебе работать, Казнав. Я тебе мешаю только слишком оттягиваться на работе». «Мадемуазель, вы положили этот пуловер в сумку, я видел». Девица цепляется за мой взгляд, как за спасательный круг. Круглое лицо, широкие скулы, влажные губы. «Слушай, Казнав, я ж тебя не спрашиваю, куда ты ходишь загорать». Прямое попадание. Казнав каждый день таскается в отдел кварцевых ламп и там прожаривает себе морду. На халяву, естественно. Отсюда и роскошный терракотовый загар. Короче, оставь в покое тетю Джулию, если не хочешь схлопотать по морде. Вот тут-то все и произошло. Произошло как при замедленной съемке, так что весь магазин, казалось, застыл. Казнав побледнел. А стоящий как раз за ним симпатичный старичок и старушка медленно поворачиваются друг к другу с улыбкой и как будто им не по 100, а по 25 целуются с такой невероятной чувственностью, что даже у окружающих искры из глаз. Между двух слипшихся тел я замечаю угол зеленой сумки цвета зеленого яблока. И Казнав получает по морде, как ему было обещано. Но бью его не я, а оторванная рука старушки. Я слежу глазами за траекторией руки, точно обозначенной фонтаном крови, вырывающейся из разорванных сосудов. Я отчетливо вижу лицо старика, недоверчивый взгляд из-под челки седых волос, тонких, как волосы младенца, и подстриженных по-римски в кружок. Вижу лицо Казнава, его внезапно сморщившуюся щеку, от которой ударная волна расходится по всей физиономии. И только тогда слышу взрыв. Как будто в голове у меня рушится кирпичная стена. Отброшенный вперед, Казнав сбивает нас с ног, тетю Джулию и меня.